Глава 9. Маша. Он сейчас шутит или прикалывается надо мной, но смотрит так внимательно, а в глазах печаль. Я бы даже сказала отчаяние. Уж мне ли не знать этот взгляд? Сама до недавнего времени боялась смотреть кому-то в глаза. Пустота. Кроме отчаяния там ничего и не было, как бы я ни старалась скрыть свое душевное состояние. «Не против, если я составлю тебе компанию?» Эхом отдалось в голове и стало реально смешно. Странный этот Демьян, или как его все называют, демон. То срывается, слетая с катушек, как метеор, то как сейчас пристально смотрит, ожидая моего ответа. «Зачем я ему сдалась? Скажите на милость. Обычная, ничем не примечательная. Да у него таких, как я, вагон с тремя такими же вагонами в придачу. И музей ему этот даром не нужен». Его первоначальная реакция на мои слова ярко ответила сама за себя. Я, конечно, тоже сморозила. «Неужели не знаешь, где музей находится?» Еще бы спросила, как в городскую библиотеку проехать. Однако Демьян все равно ждет, читая на моей физиономии эмоции и сомнения. И мне не остается ничего другого, как ответить ему с улыбкой на устах. «Ну, пойдем, раз тебе больше заняться нечем». «Представь себе нечем», — засмеялся он в ответ и в этот момент совсем не походил на демона. Озорной мальчишка, милый, добрый, с шикарной улыбкой и красивыми глазами. Хотя вру, в нем все красивое, но глаза притягивают, не желая отпускать. Такое чувство, что впиваются прямо в кожу, раздевают, нежно гладят тело, и от этого становится и жутко, и приятно одновременно. А когда его пальцы касаются моего локтя, то даже током бьет. В последнее время я шарахаюсь от каждого представителя мужского пола. За полгода моих скитаний было разное, но все равно близко к себе никого не подпускала. Сначала реально боялась, не желая разговаривать, просто молчала в ответ или сбегала от пристального внимания к моей скромной персоне. Со временем отошла, даже разочек с одним симпатичным брюнетом в кафе сходила. Правда, потом этот самый брюнет захотел большего, а я была совершенно не готова. Я и сейчас не готова. Однако руку парня так и не убрала с локтя. Рядом с ним уютно. Спокойно, что ли? Как будто нет никаких проблем. Они все мигом испарились из моей жизни. Демьян открыл дверь и пропустил меня вовнутрь картинной галереи первой. Это моя страсть. С картинами я хотела связать свою жизнь. Нет, не писать их, реставрировать. Даже пару курсов проучилась в университете, пока судьба не сделала мне подножку. И тогда я бросила дом, учебу, мечты о будущем и сбежала, куда глаза глядят. «С вас 500 рублей». Произнесла женщина, сидящая на входе, тем самым выводя меня из раздумий. Что-то я в последнее время слишком часто ухожу в себя, постоянно вспоминая о прошлом. Ведь зарекалась же выбросить все из головы. Снова взялась за старое. Одну минуточку. Я полезла в сумку и достала оттуда кошелек, но не успела его открыть, как взгляд остановился на мужской руке с 500-ной купюрой. Замерла, подняла глаза на Демьяна, а он с невозмутимым видом отдал деньги кассиру. И пока женщина пробивала нам 2 билета, парень дотронулся до моей руки и заставил опустить ее назад в сумку вместе с кошельком. «Проходите!» Кассир улыбнулась на прощание. «В зале проходит экскурсия, так что можете присоединиться». «Спасибо!» Негромко произношу, снова чувствуя мужские пальцы на своем локте. А после жаркое дыхание, которое касается виска. Так аккуратно, что хочется закрыть глаза и послать этот музей к чертовой бабушке. «Никогда больше так не делай». Тихий шепот на ушко, как наваждение. Глубоко вдыхаю, затем резко выдыхаю, беря себя в руки. Веду себя, как школьница на первом свидании. Что Демьян обо мне подумает?